Молитва. Пользуйтесь вниманием по святых отцов учению, храня ум от помыслов безместных. Легчайшая бо победа в начале прилога призывать имя Иисусова, чем и спасаете свои души от всех противных мечтаний. Телесное око не терпит и малейшей порошинки в себя принять, так и совесть. Чем-нибудь заморавши, не можно молитвы коснуться. Одно воззрение на всесильного Господа и воззвание к Нему поддерживает бедную душу.